22 часа и почти 6 минут в Москве. Это программа 48 минут, программа о мировых лидерах. И здесь Марина Максимова и постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Мариночка. Добрый вечер всех, кто нас слушает, всех, кто нас смотрит. Всем всего самого доброго. Не буду затягивать или ужасать какую-то интригу. Сразу представлю нашего сегодняшнего героя. Это руководитель соседней с нашей страны. У нас довольно обширная сухопутная граница. А также по совместительству недавний юбиляр. Это президент Казахстана Касым Жомарт Кемелевич Токаев. Все правда. Ну, давай уточним. Не совсем... Юбиляр просто идет 17 мая, просто позавчера был день рождения, ушло 68 лет, дата не совсем круглая, но все равно день рождения. Это он не любит, насколько я знаю, насколько поведали нам его помощники, отмечать день рождения, тем более это был рабочий день, он был целый день на работе. Но мне кажется, так сказать, день рождения президента Казахстана, второго президента Казахстана, конечно, хороший повод сделать о нем нашу программу, но я бы начал с того, что этот год юбилейный для Содружества независимых государств, вот точно юбилейный. 21 декабря как раз в Алма-Ате собрались главы государств, принято считать, ну, что, так сказать, Советский Союз распался и образовался СНГ в Беловежской пуще, но это не совсем точно, потому что там собралось только три, как известно, лидера, а уже в Алма-Ате 21 декабря собрались остальные. И сегодня Содружество независимых государств объединяет 11 стран. Между прочим, совокупная, так сказать, говоря по территории, совокупная территория стран, 11 стран, входящих в СНГ, все-таки 22 с лишним миллиона квадратных километров. Это 16-я территория, 16% территории планеты. Огромная территория. Вот в Содружестве независимых государств проживает 282 миллиона человек. Это 4 с небольшим от общего числа процента от общего числа населения Земли. То есть СНГ – это очень такая, ну, такой по причине, по составу его жителей, граждан, очень большое объединение. Но достаточно сказать еще просто для понимания масштабов. Вот, допустим, доля стран СНГ в мировых запасах нефти – это четвертая часть, 24 с лишним процента. Тоже очень серьезный фактор. Поэтому Казахстан, Алма-Ата, которая была та столица Казахстана, сейчас Астана, точнее город Нур-Султан, и мы об этом поговорим, именно и стало тем местом, где было провозглашено Содружество. Вот сказала Мариночка, наши границы с Казахстаном, я имею в виду Российской Федерации, но действительно это самая длинная по протяженности, самая протяженная сухопутная граница двух государств. У нас граница 7500, там 7590, что ли, километров сухопутной границы. Ну, достаточно это очень такой сильный, уверенный, настремленный в будущее наш сосед, с которым у нас, у России с Казахстаном с момента образования двух независимых государств не просто соседские, но и в высшей степени дружеские, а то и братские отношения. И наш сегодняшний герой, второй президент Казахстана. Да, конечно, вся история современного Казахстана, независимого государства, неразрывно связана с именем первого президента, дай бог ему здоровья, ныне здравствующего Нурсултана Абишевича Назарбаева. Мы в нашей программе... Его описывать-то не нужно, потому что он... Да, мы о нем делали программу, и вообще он человек, о котором очень много что известно, И, так сказать, я имел честь несколько раз у него брать интервью для программы «Форум власти». И, кстати, у него был юбилей. В прошлом году ему исполнилось 80 лет, вот у него как раз был юбилей. Вот. Ну, а второй президент, Касым Жомарт Кемелевич Токаев, именно тот человек, который стал преемником Нурсултана Абишевича на посту президента страны. И я смею предположить, что Нурсултан Абишевич долгое время, как сказать, подбирал, выбирал, искал, размышлял, кто мог быть его преемником на высшем государственном посту Казахстана, потому что... Как-то в интервью в каком-то, ну, это прям цитата, ее можно найти в интернете, что он сказал, что, вы знаете, я могу признаться, что это вот решение, естественно, не одного дня, а он где-то 3 года, он сказал, что он думал над этим. Совершенно верно, и более того, Казахстан, страна, так сказать, уже за эти годы, я бы сказал так, выросшей политической элитой, выросшим политическим классом. Там очень много таких заслуженных, сильных, я бы сказал, выдающихся политических деятелей, которые в разное время пребывали на разных постах. И то, что Нурсултан Абишевич Назарбаев восстановил свое в итоге, выбрал именно Токаева своим преемником и рекомендовал его, и он в высшей степени успешно прошел президентские выборы. С чем-то процентов. Да нет, до 70% у него был. Я был на этих выборах как раз в качестве наблюдателя. У него был очень высокий процент. И это все говорит о том, что во всяком случае, так сказать, я уверен, что Нурсултан Абишевич не жалеет о своем выборе. И авторитет современного нового президента, относительно, конечно, уже нового президента Казахстана, только растет. Но, кстати сказать, надо, еще вот в самом начале я хотел бы отметить, что Касым Жомарт Кемелевич успел побывать в разное время, ну, почти на всех самых, так сказать, крупных, таких, я бы сказал бы, определяющих позициях и постах, какие есть в Казахстане. Он был премьер-министром, он был председателем Сената и был министром иностранных дел. То есть он прошел... И вообще в международной системе. Он, собственно, и строил, так понимаю, карьеру дипломата. И, собственно говоря, вся его жизнь, большая часть до прихода Багарта в эту самую резиденцию президентскую, фактически большая часть была связана, конечно, с дипломатической службой еще советского даже периода. Ну, то есть он прям вот дипломат. Да, и это, кстати сказать, он и по профессии дипломат, и, мне кажется, по такой, чтобы, манере общения дипломат. А вот, кстати, вы упомянули в прошлый раз в программе, что вы брали у него тоже интервью, но ничего об этом не сказали в итоге. Да, ну, тут надо сказать, что действительно я имел честь с ним беседовать, это было в прошлом году, но в силу пандемических обстоятельств это было интервью в онлайн-режиме, мы разговаривали с ним по Zoom, это было накануне празднования 75-летия Победы, и я был очень под большим впечатлением разговора с ним, потому что он был не только интересный, но мне показался даже очень таким доверительным этот разговор, потому что президент Казахстана вспоминал своего отца, фронтовика, человека, который прошел нелегкими дорогами войны, был ранен на войне, получил боевые награды. Он вообще, история семьи Токаевых очень непростая, в чем-то даже трагическая. Это было много всяких трудных эпизодов, потому что там, семейные были трагические моменты. Просто сейчас о них даже очень немножко горько говорить. Это еще, связано там с его дедом, с жизнью его отца. Но вот отец его не только, был таким замечательным человеком фронтовиков, но он был крупный писатель. Его называют основателем детективного жанра казахстанской литературе. Он написал целый ряд книг, и, насколько я могу судить, для нашего сегодняшнего героя, для президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, он был всегда примером, примером такой, так сказать, личности сильной, целеустремленной, несгибаемой. Я так понимаю, что именно с него всю свою жизнь Касым-Жомарт Токаев пытался брать пример. А вот личные у вас какие впечатления все-таки от вот этого разговора? В интернете я нашла как раз, когда, собственно говоря, Токаев покинул Женеву и вернулся в Казахстан, потому что... Ну, надо сказать, что в Женеве он... Он сказал, что это доктор политических наук из Швейцарии, Дэниел Уорнер. Он сказал, он не очень эмоциональный человек, вообще не показывает свои эмоции, он не тот, кто легко открывается. У вас создалось такое впечатление? Ну, во-первых, эти качества, почти что профессиональные качества для хороших дипломатов, не быть излишне эмоциональными, вообще на людях, и не слишком, так сказать, открываться, во всяком случае, на людях. Это, так сказать, такие, я бы сказал бы, профессиональные особенности и даже требования к дипломатам. С другой стороны, он человек с юмором, он воркоголик. Вот вы упомянули Женеву, он работал все-таки на очень высоком дипломатическом посту в Женеве. Есть Европейское отделение Организации Объединенных Наций, и возглавляет который по статусу заместитель генерального секретаря ООН. Вот именно эту позицию заместителя генерального секретаря ООН и руководителя Европейского отделения ООН и занимал Касым-Жомарт Токаев. Но понятно, что, во-первых, он, конечно, был первый казах на этой должности, очевидно. Во-вторых, вообще, вот мы начали со стран Содружества, он первый представитель стран Содружества, кто эту должность занимал. И это, конечно, в высшей степени почетно, ответственно и очень непросто, потому что функции заместителя генерального секретаря ООН, Европейского отделения, чрезвычайно велики. Кстати, сейчас это должен занимать представитель России, посол Воловая. Вот. А ведь когда на эту должность был рекомендован Касым-Жомарт Токаев и назначен генеральным секретарем, это было очень такое знаковое назначение. Он, кстати сказать, дюмовец, ведь он свободно владеет 5 языками, где, насколько я понимаю, кроме европейских, английского и французского, у него блестящий китайский язык. Он там провел много, и в Китае он был, да, и то есть там... Ну, немного он стажировался там еще, по-моему, в советское время, там на 5-м курсе его отправили на стажировку, но, насколько мне рассказывали, а вообще, надо сказать, что в России очень, еще с советских времен, очень сильная школа китаистов, людей, изучающих китайский язык, эту страну, работающих в этом направлении. Так вот, я беседовал с нашими очень серьезными знатоками китайского языка, с дипломатами китайского направления работы, и те, кто еще помнил его деятельность в МИДе еще Советского Союза. Так вот, они все говорят о том, что он, конечно, был выдающимся китаистом и, может быть, одним из лучших вот того периода переводчиков, знатоков китайского языка. Ну, это очень пригодится и пригождается, я думаю, потому что, живя в Казахстане, сейчас уже как отдельной стране, да, а не Республике Советского Союза, Казахстан – это вот та страна, которой приходится устанавливать международные, да, отношения, как раз основные, что соседи, вот, пожалуйста, основные России, Китай, это вот там как раз где... Как там это называлось, как раз Назарбаев назвал это многовекторная международная политика? Ну, надо сказать, что многовекторность в политике – это не только специфика Казахстана, очень многие страны и постсоветского пространства, постсоветского периода страны сказать, они обречены на многовекторность, потому что у них самые разные соседи, и соседи не выбирают, они нам, так сказать, имеют вековые корни, эти соседские связи. Но другое дело, что Казахстан, несомненно, для Казахстана Россия является, именно Россия, главным партнером, а не только, так сказать, большим соседом. И но это случайно... и продемонстрировал уже наш герой, да? Потому что да, он, визит, не случайно, первый зарубежный визит, как после избрания президентом, он нанес Российскую Федерацию, а на это, так сказать, всегда обращают внимание, потому что это такое знаковое явление, вроде бы символическое, но показательное. Вот избрался человек президента, куда он направляет свои стопы в первую очередь. Но я еще говорю, что, может, это не надо этому придавать слишком большое, я бы сказал, такое политическое значение, но знаковость в этом есть, несомненно. Но при этом как раз тоже еще цитата из интервью по поводу характеристик, ну, каких-то личностных нашего героя, что если сравнивать его с предшественником, то есть Назарбаевым, да, и фактически человеком, преемником которого он стал, и Назарбаев сам его рекомендовал, тут говорят, что я бы сказал, что Назарбаев больше политика, а Токаев больше дипломат. Но здесь, наверное, это даже как это просто скорее констатация факта, потому что у человека больше половины жизни, он, собственно, и был этим самым дипломатом. Но, правда, ну, вот если бы у нас был бы сейчас уличный опрос, мне кажется, что если Назарбаева до сих пор, вот спроси кого-нибудь в Москве, вот так выйди на улицу, все сразу скажут, кто это. Про Токаева вот я так не уверена. Ну, понимаешь, Марин, я думаю, что если опрос был бы, условно говоря, как ты говоришь, кто является президентом Казахстана, в то время, когда Нурсултан Абишевич только вступил в должность, может быть, тоже его не все знали. Все-таки надо не забывать, что Нурсултан Абишевич фактически без малого 30 лет возглавлял страну. За это время... Там, если добавить, даже 35. Поэтому, конечно, его знают и уважают, и почитают в России, не говоря уже о Казахстане, и его хорошо знают во всем мире. Такая его еще только предстоит получить такую популярность, известность. Но дело даже не в этом. Все-таки я не сторонник сравнивать эти политические фигуры по одной простой причине, что люди все-таки разного поколения, хотя между ними не такая уж гигантская разница в возрасте, но все равно это разные политические поколения, разные школы, разные пути прихода на высший государственный пост в стране. По-разному складывались их биографии, совсем по-разному. Поэтому, и, конечно, не разные личности, и даже по темпераменту, конечно, Нурсултан Абишевич такой более эмоциональный, живой, иногда даже взрывной. Касым Жанат Кемелевич действительно человек более уравновешенный, такой, говорящий такой дипломатической манере, где каждое слово увязано с предыдущим словом, такая форма беседы у него очень располагающая. Журналисту, наверное, тяжело, да? Я посмотрела несколько интервью, всего лишь доступно на русском языке, не так много его интервью, которые видео можно найти. Для журналиста, наверное, сложная работа, да, вот так? Ну, смотря какую ставить перед собой цель, потому что, к сожалению, в школе вы затронули эту тему, Марина, почему-то считается, хотя я с этим категорически не согласен, что признаком хорошей беседы является то, насколько ты сумел наступить на мозоль своему собеседнику или там поковыряться в каких-то его болевых точках. Это зависит от того, какая задача интервью. Есть задача, докопаться до какой-то история, это одна цель. Не обязательно, а вот раскрыть человека. Если представить человека, как бы нарисовать его портрет, ну, может быть, не масляными красками, то хотя бы акварельными, то, я думаю, в этом плане, вот мне показалось, для меня лично, интервью, которое я имел честь брать у президента Токаева, мне показалось, дало мне эту возможность, потому что я, собственно, увидел именно такого лидера, которого я и предполагал увидеть, знакомясь до этого с его биографией. Ну, надеюсь, что после этого и нашим слушателям станет чуть ближе этот портрет, который мы сможем сейчас набросать какими-то красками. Но вот интересно еще получается, что, может быть, люди его, ну, я имею в виду не в Казахстане, а в России, может быть, не так хорошо знают, а вот получается, что, учитывая вот эту большую дипломатическую карьеру, обширную, вот этот путь, и в том числе Женева, да, и заместитель генсека ООН, получается, что, может быть, например, условно в России обычные люди его не очень знают, а вот международная политическая элита, он, получается, как раз очень хорошо знаком. Безусловно. И более того, он участвовал в очень большом количестве разного рода международных форумов, причем, сказать, задолго до того, как занял высший пост в государстве Казахстана, задолго до того, как даже стал работать зам генерального секретаря ООН в Женеве, но был министром иностранных дел Казахстана, я говорил, был там спикером Сената, был премьер-министром, у него как раз вот число политических контактов на его профессиональном веку было несчастливое количество. И, так сказать, эти контакты были на разного совершенно политического уровня, и на уровне глав правительств, на уровне спикеров, и на уровне дипломатическом, и международные контакты, и контакты вот в рамках СНГ. Поэтому чего-чего, но вот такого опыта политического ему не занимать. Ну, там как раз он готовил же, да, международную конференцию по Сирии, Женева-1, и потом вот этот астанинский процесс. Поэтому, да, у него за плечами много всего и много как раз вот именно международных историй. Ну, не надо забывать, что Казахстан ведь до распада Советского Союза был ядерной страной, значит, и, так сказать, и было решение президента Назарбаева о безъядерном Казахстане. И вот, кстати, министр иностранных дел, он очень активную роль играл Токаев в сфере нераспространения ядерного оружия. Он участвовал в конференциях по договору о нераспространении ядерного оружия 1995 года, 2005 года. Он же подписал договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Нью-Йорке от имени Казахстана. И, то есть, у него... Да, он, кстати, он же подписал договор о создании зоны свободной от ядерного оружия, это, так сказать, Семипалатинский и так далее. Поэтому, ну, кроме того, вот есть еще такое объединение стран в рамках ООН. Это страны, не имеют, так называемые страны, не имеющие выхода к морю. Да. И вот он в 2003 году председательствовал на международной конференции как раз министров развивающих стран, не имеющих выхода к морю. Я это веду к тому, что и даже был одним из авторов так называемой Алматинской декларации развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Я почему об этом говорю? Это говорит о таком широком характере его политических знаний и политического опыта. То есть в качестве министра иностранных дел Казахстана он был подключен к решению самых разнообразных международных проблем, ну, скажем так, выходящих за собственные интересы Казахстана. Ну вот на этом моменте мы сейчас сделаем некоторую запятую. Напомню, что это программа «48 минут», и наш сегодняшний герой – это президент Казахстана Касым Жомарт Кемелевич Токаев. Здесь Марина Максимова, Михаил Гусман. А после новостей и короткой рекламы мы вернемся. 22 часа и 33 минуты в Москве. Продолжается программа «48 минут». И здесь Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. А наш сегодняшний герой – это президент Казахстана Касым Жомарт Кемелевич Токаев. Хотел сказать юбиляр. День рождения у него недавно было, 68 лет. Знаете, какая еще интересная информация? Вот у меня прям в глаз зацепился за это. Про род, не знаю, про клан. Как это правильно назвать, что наш сегодняшний герой происходит из рода Кушык племени Жалаир, Я надеюсь, я правильно произношу. Старшего Жуза. Жуза, да. Старший Жуз, я читаю, группа казахских родов и племен, проживающих на территории Семиречья, современного Южного Казахстана и части современной территории Западного Китая и Узбекистана, Ташкентская область, устаревшее название «Большая Орда». Это прям даже страшно несколько звучит. Что, кстати, интересно... Не надо ничего бояться. Это традиционное такое, ну что ли, деление в Казахстане, так сказать, оно сейчас, на мой взгляд, носит больше символический характер. Вот я, кстати, хотел спросить. Казахи любят рассказывать, кто какому джузу принадлежит, и это всегда, такие семейные предания с этим связаны. Но насколько я могу судить, хотя по этому поводу есть всякие замечания, и кто-то это как-то комментирует, мой анализ не говорит о том, что это как-то влияет, скажем так, на кадровую политику. То есть, хотя по этому поводу много писалось и пишется в казахстанской прессе, кто откуда, кто с какого джуса, кто из какой земли. Особенно, что Назарбаев-то тоже оттуда же, из этого старшего джуса. Я честно скажу, я не убежден, Марина, что мы с вами достаточно компетентно и достаточно хорошо разбираемся в этих тонкостях, чтобы сейчас об этом подробно говорить, потому что я много раз к этому подступал, но оказывался запутанным уже буквально на третьем сюжете, потому что мне пытались объяснять, рассказывать, я пытался как-то вникать, но в какой-то момент понял, что надо быть казахом, чтобы в этом деле действительно хорошо разбираться. Или крупным казахстановедом. А вот так насколько, я не убежден. Но да, такие вот это не только... У него в официальной биографии указано. Вот мы это исторически связано с историей казахского народа, с этими родами, джусами, с их географией проживания, там, внутренним старшинством, какой-то внутренней иерархией. Это все было... Может быть, это только символически сейчас и как-то и осталось, но, как мне кажется, к сегодняшней политической жизни современного Казахстана это имеет весьма, я бы сказал, такое условное отношение, как мне кажется. Хотя, может быть, сейчас нас слушают наши казахстанские друзья, скажут, да вы что, наоборот, все как раз с этим связано. Но, мне кажется, нет. Нашу историю, да? Да-да, нет, я думаю, что это не так. Но, тем не менее, вот по сей день в официальных биографиях казахстанских руководителей, казахстанских политических деятелей это указывается, но это больше, мне кажется, дань традиции, нежели, ну что ли, каким-то современным реалиям. Ну, кстати, если еще вот такую, может быть, ремарку сделать, это про традиции, в данном случае религию, мне вот абсолютно не сложилось впечатление, что наш герой, что вот он религиозен. Я открываю просто опять информационную справку. Основной религией, представленной в Казахстане, является ислам. Большая часть населения Казахстана – верующие. Ну вот по нашему герою я этого пока не заметила. Опять-таки, здесь вот, знаешь, кажется, тут надо говорить все-таки больше о как бы деталях, что ли, в которых, как известно, дьявол прячется в деталях. Дело в том, что быть верующим и быть религиозным человеком – это не одно и то же. Быть погруженным в религию, в религиозные традиции – это одно. А нести веру в себе – это другое. И как раз, как мне кажется, большая часть политиков светских государств, а Казахстан, безусловно, светское государство, они, соблюдая определенные традиции той или иной религии, к которой это государство относится, тем не менее, в такую, мне кажется, глубокую религиозность не погружаются, потому что они все-таки являются лидерами светского государства, что в полной мере относится, мне кажется, и к Касым Жомарту Токаеву. Он, конечно же, человек, принадлежащий к той вере, которая является основной в Казахстане, но насколько он соблюдает все абсолютно традиции и правила, приписываемые этой религией, не убежден, как и поскольку он является, еще раз говорю, президентом светского государства. Ну и потом, как буквально, я думаю, что на следующий день, да и не единожды он повторял, вообще это про традиции, а в том числе здесь и про традиции политические, потому что он сказал, что он будет следовать курсу, соответственно, Назарбаева. Он много раз об этом говорил и признавался даже в интервью, что до сих пор по целому ряду вопросов с ним советует. Ну, понимаешь, тут еще надо быть объективными. Я не хочу, как говорится, кого-то в чем-то подозревать, но когда мы говорим о людях, скажем так, старшего поколения, которые большую часть жизни жили в Советском все-таки Союзе, а Советский Союз был тотально атеистической страной. Многим это не мешает сейчас в церкви со свечкой стоять. Ну, как говорится, каждый, так сказать, любит и делает то, что хочет. И сейчас, может, как раз это люди почувствовали радостную возможность, так сказать, поклониться, так сказать, своему Богу в своем храме. Это только можно приветствовать, и за это можно людей только еще больше уважать. Но это не значит, что должно быть всем присуще. Это все должно быть выбором каждого. В каждой ситуации и у каждого человека свои в этом плане, так сказать, понимания и устремления. Про вот просто хотел еще один момент по поводу того, про выбор нашего сегодняшнего героя. Политологи местные как раз из Казахстана говорили, что такая ситуация в стране, что кандидат в главы государства должен был пользоваться и доверием народа, и являться результатом консенсуса элит. А людей подходящих на вот под эти два определения было не так много. Вот. И в данном случае с нашим героем это все сошлось. Не, ну, в общем-то, это естественно. Понимаешь, вот мы говорим о том, что Руслан Абишевич, как человек столько лет и столь уверенно и успешно возглавлявший Казахстан, естественно, искал человека, который, на его взгляд, мог быть пользоваться доверием народа и его личным доверием. Это тоже немаловажно. Но тот набор качеств, который, я считаю, тот же Назарбаев определял необходимых качеств для должности президента, таким набором качеств обладает совсем немного людей. И, так сказать, в этом плане, я думаю, что список потенциальных кандидатов, только Назарбаев знает, кто в этот список входил, и в какой момент эти люди появлялись, в какой момент люди исчезали из этого списка. Но я думаю, что этот список был совсем не длинный, потому что возглавлять такую огромную, мощную, с очень большим экономическим потенциалом страну, как Казахстан, с большим населением, с многонациональным населением, там огромное представительство русских людей живет в Казахстане вместе с казахами, представители других национальностей, это совсем непростая, уж прям скажем, высшей степени ответственная задача. Но будем надеяться, что он все-таки не единственный такой в стране, потому что, опять же, тоже из интервью с этим экспертом швейцарским Дэниелом Уорнером, который, собственно, просто проработал очень много с нашим героем в Женеве, я так понимаю, и ему журналисты задавали такой вопрос: как вы считаете, что вот сколько он там будет у власти? Или еще что-то. Он говорит: я не вижу его человеком, который будет там раз за разом продлевать свои президентские полномочия. Я не вижу, чтобы человек создал там такую, значит, какую-то свою... Ну, рано, понимаешь, мне кажется, он только начал, в 2019 году были выборы. Сейчас 20... год из которых прошел в чудовищной борьбе с пандемией, страшной борьбе. И Казахстан, с одной стороны, и надо объективно признать, ну, более-менее, и он сам так считает, он сказал в этом интервью, более-менее смог, удержаться от того, чтобы, так сказать, оказаться совсем уже в тяжелейшем положении, но все равно ситуация была архитрудная, и чтобы ее переломить, потребовались невероятные организационные усилия высшей власти Казахстана, всех его институтов, чтобы как-то, если не справиться, а до сих пор пандемии практически ну, по большому счету, кроме единичных стран, мы не говорили, это все еще бушующая эпидемия, она по-прежнему косит людей, и в том числе в Казахстане. Но все-таки журналист сейчас в больнице в Казахстане с ковидом. Да-да-да, нет, тут сейчас ситуация везде непростая, и в России, кстати сказать, все еще не совсем так, как мы бы хотели. Но, как мне кажется, вот этот год страна под руководством президента Токаева это испытание по большому счету выдержала. Ну, по состоянию на сегодняшний день. А вот нет, я возвращаюсь к тому, что после выборов 2019 года и сейчас, то есть на него выпало сразу такое страшное испытание, то есть он, что называется, не успел полностью войти в свой, так сказать, президентский график. У него было огромное количество планов, он о них говорил, разного рода проекты и прочее, прочее. Но все это пришлось, так сказать, временно отодвинуть на второй план именно из-за того, что все силы были сконцентрированы на борьбе с пандемией. У них даже, я вот с удивлением, честно говоря, узнала, не знала этого до подготовки к эфиру, что, оказывается, они разработали свою вакцину. У них КазВак называется. Она тоже двухдозовая вакцина от коронавируса. Но она сейчас проходит третью фазу испытаний, хотя, да, которая, как ожидается, будет завершена в июле. Но вот разработчик настаивает на том, что вакцина безопасна и эффективна, и ей уже прививают. Ну, у них тоже столкнулись с тем же, кстати, с чем сталкиваются у нас в стране, что не все горят желанием идти прививаться. Ну вот это печально, потому что уже очевидно, что ведь все станут перед необходимостью, хотят или не хотят, но необходимость прививаться, потому что это, чтобы победить, вот реально победить пандемию, мне кажется, только в результате массовых прививок, когда в каждой стране больше там, 60% населения будет привито, только тогда можно будет сказать о том, что пандемия побеждена. Тем более, вот если мы на секунду отклонимся от нашей, основной темы, вот уже стоит вопрос о том, и это Европейский Союз об этом сказал, я думаю, что это коснется и России, что только в результате, только те люди, которые получили полную оба компонента или, в общем, полную вакцинацию, смогут, собственно, посещать другие страны, в частности, европейские. И это было сказано сегодня о том, что, конечно, надо переходить на международном, на глобальном уровне к взаимному признанию вакцин и российских, и китайских, и европейских, и американских. И когда, я думаю, что так и произойдет. Я, честно говоря, думаю, что до конца года вот это взаимное признание, а может быть и раньше, состоится. В результате все-таки будет выработан какой-то единый сертификационный документ для всех. Неважно, там, какая будет печать, какой вакцины будет в этом документе стоять. Печать спутника вакцины, или там китайской, или там, еще раз говорю, там Pfizer. Но это, кстати сказать, так и было. Пока тяжело, процесс-то идет. Идет тяжело, потому что сегодня это коммерческая битва. Это гигантский многомиллиардный рынок. Тут кроме, скажем, гуманитарной, медицинской, крайне важных тем, существует и коммерческая тема, поэтому идет конкурентная борьба, и это, так сказать, нравится и нравится, может, и даже немножко цинично выглядит, но это факт, от которого не уйдешь. Хотя, конечно, призыв стран движения присоединения, а он громко прозвучал, о том, что надо бы сделать так, что богатые страны, страны, имеющие избыток этих вакцин, помогли странам бедным, развивающимся в получении этих вакцин. Мне кажется, справедливость в этом призыве и правильность в этом призыве для меня очевидна. Да, конечно, но так хорошо, наверное, с трибуны ООН как раз такие вещи произносить. А это было, это звучало с трибуны ООН. Ну, да, предложение я видела, да, что предложение развитым странам поделиться с другими странами этими вакцинами, но не все страны Европы выполняют ими же заявленные темпы. И, кстати, Казахстан тоже в силу разных причин заявленные политиками темпы. Но он просто недополучает. Да. Проблема в том, что очень многие, так сказать, заключено огромное количество контрактов, но не все контракты выполняются. Казахстан недополучает огромное количество вакцин, которые ему нужно, и зачастую недостаточные темпы вакцинации связаны не только с неверием людей, но и с тем, что просто вакцин не хватает. В Казахстане требуется гораздо больше вакцин, чем у них сейчас есть. Ну, безусловно. Хотя, конечно, Казахстан к бедным странам не отнесешь. Но тут вопрос получения этих вакцин. Вот поэтому они пытаются сейчас разработать собственную вакцину, чтобы, так сказать, не зависеть от внешних поставок, а иметь собственные фармацевтические возможности прививать свое население. Ну, кстати, это, между прочим, учитывая, что далеко, буквально же несколько стран разработали свои собственные вакцины, и если Казахстан в состоянии разработать свою вакцину, то это косвенно, во всяком случае, говорит о состоянии этой области, ну, я бы, наверное, сказала, в данном случае, науки в стране. Ну, Казахстан, кстати сказать, еще с советских времен была, так сказать, республикой, а потом страной с очень сильной наукой, сильной собственной, так сказать, научной базой. Там, так сказать, в Казахстане очень большое выросло ученых с мировым именем. Уже в современном Казахстане, в известном Казахстане, по инициативе, кстати сказать, президента Назарбаева, очень много молодых людей отправлялись на учебу за рубеж, получали образование в самых престижных учебных заведениях мира, при этом возвращались в Казахстан, получали ответственные посты в самых крупных научных центрах Казахстана. Это, кстати сказать, такая программа Назарбаева, которая естественным образом перешла по наследству к президенту Токаеву. И, насколько я знаю, вот планы по, так сказать, максимально расширить круг возможностей казахстанским молодым людям в планах обучения в самых разных университетах, самых разных специальностям, для того, чтобы потом приложить свои полученные знания у себя на родине. Эта программа существует, и она выполняется. Но вот по поводу, интересно, им тоже приходится сталкиваться с разными проблемами в экономике. И я читала в одной статье, что им пришлось сократить, в частности, различные расходы, в том числе на спорт. Вижу, что наш герой много лет, более 10 лет, был президентом Федерации настольного тенниса в Казахстане. Он очень хорошо играет настольный теннис. У него, да, я не знаю, я вот, кстати, не успел проверить, надо проверить обязательно. Говорит, что даже у него в Женеве, там вот в отделении он стоял, так сказать, стол для настольного тенниса, где в свободное время он уверенно играл и, говорят, побеждал всех своих, так сказать, соперников, хотя я потом интересовался, а уж не подыгрывали они ему, но они все в один голос говорили, что он действительно, так сказать, очень хорошо играет. Там же не Белоруссия все-таки, чтобы лыжник падал три раза. Не, но, знаешь, играть начальнику... История не проходит. Подхалимы есть во всех сферах и во всех самых, и подыграть начальнику на бильярде или, так сказать, в теннис, это многие считают святой обязанностью. Но в данном случае, как раз что касается мастерства в настольный теннис, то говорят, ему его не занимать. Ну, Михаил Соломонович, если вы решитесь уже на личную встречу не в Зуме... Я не умею играть в настольный теннис. Поэтому... Не проверите. Еще в большой теннис куда ни шло. Нет. А самое главное, что... Это, так сказать, ну зачем? Вот я точно скажу, что я подыграл. Если я не умею играть, так сказать, выходить к столу теннисному. Нет. Но, так сказать, я знаю, что... Знаешь, это тоже показательно, что он завел Федерацию настольного тенниса. Это говорит не только о том, что, так сказать, этот вид спорта любит, но, так сказать, и считал нужным, скажем так, часть своего свободного времени отдать именно развитию этого тренерского состояния. Кстати, действительно замечательный вид спорта. Он, кстати, сейчас, по-моему, у нас в стране, в России, я имею в виду, значительно менее популярен, как мне кажется, чем был в Советском Союзе. Да. В советское время теннисные столы стояли в каждой школе, там, в садиках, в парках. Сейчас этого не встретишь. Поэтому, так сказать, хотя это еще очень такой чудесный и компактный вид спорта. Но хотя, знаете, теннисный стол такого обычного уровня, не спортивного, он не дешевый на самом деле. Я недавно вот смотрела, как где-нибудь в Декатлоне или еще что-то на дачу поставить. Он, в принципе, это ракетки-то, шарики, да, а вот теннисный стол-то не дешевый. Ну, тогда можно играть на обеденном столе. Ну, да, при желании. Запросто. На обед. Понимаешь, это вот сейчас вот... Ты понимаешь, все-таки, конечно, сейчас современные условия таковы, что если теннисный стол, то обязательно фирменный, с специальными такими подставками. Да. Да. Ну вот люди моего поколения в теннис играли, я говорю, практически иногда на обеденный столах. И... Тогда лучше бы бадминтон, как предлагал Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот. Тоже, кстати, чудесный вид спорта, тоже чудесный. Я, да. Кстати, очень любил в свое время. Да, но тоже требовательно площадку, валаны, специальные ракетки. Это тоже не так просто. Ну, кстати, судя по вот эти, между прочим, как раз виды спорта, насколько я понимаю, очень хорошо развиты и популярны в Китае. У другого, ну, соседа. Вообще в Азии. Да? Вообще в Азии. Они, конечно... В настольный теннис китайцы вообще непревзойденные мастера. Они просто кудесники. Да. Кудесники настольного тенниса. В бадминтон они, японцы, прекрасно играют. Кстати, в Казахстане тоже играют замечательный настольный теннис. Там тоже огромное количество... ну, в том числе, может быть, благодаря тому, что Токаев возглавлял федерацию. Но там очень много хороших мастеров настольного тенниса. Но что касается все-таки, если цены на спорт, на теннис, на ракетки, на валанчики, на сетки в Казахстане, собственно говоря, просто если говорить про будущее, про действующее, точнее, президентство нашего героя, все-таки у Казахстана есть определенный запас природных ресурсов, которые позволяет стране в любом случае держаться на плаву. Я смотрю, и нефти, там природного газа, и там и алмазов, и много всего остального. Там в общем, достаточно. Не, ну, Казахстан кладовая огромного количества, так сказать, природных ископаемых. Но, кстати сказать, хотя Казахстан и, так сказать, страна богата нефтью, и нефтедобывающая страна, и успешно это делает, но и президент Назарбаев, и вслед за ним президент Токаев много говорили, время уделяют тому, чтобы Казахстан не был зависим от нефтяной экономики, от нефтяной иглы, чтобы экономика Казахстана была многопрофильной, чтобы там развивались современные высокие технологии. Это для этого очень нравится, и Токаев в этом выступал. Вообще, надо сказать, что У вас сложилось впечатление? Он способен, потому что многие говорят про то, что нужно проводить реформы. Я видел его заявление. Да, он понимаешь? Он решительный вообще человек. Смотри, но это время покажет. Я повторяю еще раз. Почему? Потому что, так сказать, он же только когда был избран президентом, провел целый ряд реформ, весьма серьезных, весьма, так сказать, мне кажется, но выглядящих в высшей степени, так сказать, эффективными, перспективными. Но вот эта грянула пандемия, вот это, мы говорим о двух годах, он в марте вступил 2019 года в должность, сейчас только-только май 2021, полтора года из этих двух были брошены только, так сказать, на борьбу, по сути, на борьбу с пандемией, на выживание страны. Такая была вынуждена, кстати говоря, объявить стране чрезвычайное положение, когда была острая фаза пандемии. Поэтому сегодня, более того, экономика сильно просела. Впервые экономика стала, минусовой, что называется. Почему? Потому что все вот эта трагедия пандемическая, которая на Казахстане, нещадно отразилась. Поэтому вот сейчас постепенно страна будет вылезать из этой жуткой пандемии, и как раз вот будет время, когда не просто вернуться, а на новом этапе развивать и усиливать движение на пути реформ. Хотя, на самом деле, я посмотрела по последним данным. Я, как правило, к нашим передачам смотрю, какой рейтинг у страны по заболеванию, по уровню заболевания коронавирусом. И здесь, конечно, нужно учитывать разные факторы. Тут просто, если исходить чисто из чисел, может быть, это не совсем будет корректно, но Казахстан вообще где-то там в четвертом десятке по уровню. То есть у них ситуация на сегодняшний момент не такая плохая. Ну вот, это, вот понимаешь, так я к этому веду. Но вот сегодня, наблюдая разные страны, можно понимать, каких усилий требуется для того от власти, от соответствующих государственных институтов, чтобы бороться и справляться с пандемией, чтобы хоть как-то можно было на этом пути продвинуться. Есть страны, которые... Мы будем посмотреть.